Три месяца дерьмовых встреч и бесплодных разговоров с явными козлами. В результате — ноль, если не считать унижения. И с каждой очередной истории она выбиралась чуть более уставшей, чуть более подавленной мужской жестокостью. Она искала товарищей, а находила врагов. Она мечтала о «никогда не говори никогда», а ей подсовывали грязную дюжину. Она подняла глаза, слезы высохли. Теперь она слушала «Right Where It Belongs» группы Nine Inch Nails. «Все на своем месте», английский. Сквозь туман на нее пялились горгульи с крыши собора. Эти каменные монстры напомнили ей всех мужчин, с которыми она имела дело, всех беззастенчивых врунов, которые пытались ее подцепить. Студент-медик, на деле оказавшийся разносчиком пиццы. Основатель собственного предприятия, перебивавшийся на минимальную зарплату. Холостяк в поисках родственной души, чья жена ждала третьего ребенка. Горгульи, бесы, предатели. Она повернула ключ зажигания. Лексамил сделал свое дело, но главное, к ней вернулся гнев, а вместе с ним — ненависть. Эти стимуляторы сильнее любого наркотика. Трогаясь с места, она размышляла о главном событии этой ночи. В ее городе неизвестный убил невинного человека и нацепил ему на голову бычью башку. На этом фоне тускнели все ее девические страдания. Но не глупость переживать из-за такой ерунды, когда по улицам Бордо шастает маньяк-убийца. Сжав зубы, она вела машину в сторону улицы Франсуа де Сурди. В кои-то веки ночь не пропала зря. У нее есть труп. А это куда лучше, чем живой козел.